и сделать все это после вечернего обхода, но он боялся, как бы комендант не передумал и не велел вынести труп раньше назначенного часа. Тогда рухнула бы его последняя надежда. Так или иначе, решение было принято. План его был таков. Если по пути на кладбище могильщики догадаются, что они несут живого человека, Дантес, не давая им опомниться, сильным ударом ножа распорит мешок сверху донизу, воспользуется их смятением и убежит. Если они захотят схватить его, он пустит в дело нож. Если они отнесут его на кладбище и опустят в могилу, то он даст засыпать себя землей, так как это будет происходить ночью, то едва могильщики уйдут, он разгребет рыхлую землю и убежит. Он надеялся, что тяжесть земли будет не настолько велика, чтобы он не мог поднять ее. Если же окажется, что он ошибся, если земля будет слишком тяжела, то он задохнется, и тем лучше. Все будет кончено. Дантес не ел со вчерашнего дня. Но утром он не чувствовал голода, да и теперь не думал о нем. Положение его было так опасно, что он не имел времени сосредоточиться ни на чем другом. Первая опасность, которая грозила Дантесу, заключалась в том, что тюремщик, войдя с ужином в 7 часов вечера, заметит подмену. К счастью, уже много раз, то от тоски, то от усталости, Дантес дожидался ужина лежа. В таких случаях тюремщик обыкновенно ставил суп и хлеб на стол и уходил, не говоря ни слова. Но на этот раз тюремщик мог изменить свои привычки, заговорить с Дантесом и, видя, что Дантес не отвечает, подойти к постели и обнаружить обман. Чем ближе к 7 часам, тем сильнее становился страх Дантеса. Прижав руку к сердцу, он старался умерить его биение, а другой рукой вытирал пот, ручьями струившийся по лицу. Иногда дрожь пробегала по его телу, и сердце сжималось, как в ледяных тисках. Ему казалось, что он умирает, но время шло, в замке было тихо, и Дантес понял, что первая опасность миновала. Это было хорошим предзнаменованием. Наконец, в назначенный комендантом час на лестнице послышались шаги. Эдмон понял, что долгожданный миг настал. Он собрал все свое мужество и затаил дыхание. Он горько сожалел, что не может, подобно дыханию, удержать стремительное биение своего сердца. Шаги остановились у дверей. Дантес различил двойной топот ног и понял, что за ним пришли 2 могильщика. Эта догадка превратилась в уверенность, когда он услышал стук поставленных на пол носилок. Дверь отворилась. Сквозь покрывавшую его холстину Дантес различил 2 тени, подошедшие к его кровати. Третья остановилась у дверей, держа в руках фонарь. Могильщики взялись за мешок, каждый за свой конец. — Такой худой старичишка, а не легенький, — сказал один из них, поднимая Дантеса за голову. — Говорят, что каждый год в костях прибавляется 0,5 фунта весу, — сказал другой, беря его за ноги. — Узел приготовил? — спросил первый. — Зачем нам тащить лишнюю тяжесть? — отвечал второй. — Там сделаю. — И то правда. Ну, идем. — Что это за узел? — подумал Дантес. Мнимого мертвеца сняли с кровати и понесли к носилкам. Эдмон напрягал мышцы, чтобы больше походить на окоченевшее тело. Его положили на носилки, и шествие, освещаемое сторожем с фонарем, двинулось по лестнице. Вдруг свежий и терпкий ночной воздух обдал Дантеса. Он узнал мистраль. Это внезапное ощущение было исполнено наслаждения и мучительной тревоги. Носильщики прошли 20 шагов, потом остановились и поставили носилки на землю. Один из них отошел в сторону, и Дантес услышал стук его башмаков по плитам. «Где я?» — подумал он. «А знаешь, он что-то больно тяжел», — сказал могильщик, оставшийся подле Дантеса, садясь на край носилок. Первой мыслью Дантеса было высвободиться из мешка, но, к счастью, он удержался. «Да посвети же мне, болван!» — сказал носильщик, отошедший в сторону. «Иначе я никогда не найду, что мне нужно!» Человек с фонарем повиновался, хотя приказание было выражено довольно грубо. «Что он ищет?» — подумал Дантес. «Заступ, должно быть». Радостное восклицание возвестило, что могильщик нашел то, что искал. «Наконец!» — сказал второй. «На силу-то!» «Что ж», — отвечал первый, — «ему спешить некуда». При этих словах он подошел к Эдмону и положил подле него какой-то тяжелый и гулкий предмет. В ту же минуту ему больно стянули ноги веревкой. «Ну что, привязал?» — спросил второй могильщик. «В лучшем виде», — отвечал другой, — «без ошибки». «Ну так марш!» И, подняв носилки, они двинулись дальше. Прошли шагов 50, потом остановились, отперли какие-то ворота и опять пошли дальше. Шум волн, разбивающихся о скалы, на которых высился замок, все отчетливее долетал до слуха Дантеса по мере того, как носильщики подвигались вперед. «А погода плохая», — сказал один из носильщиков. «Худо быть в море в такую ночь». «Да, как бы аббат не подмог», — сказал другой, и оба громко захохотали. Дантес не понял шутки, но волосы у него встали дыбом. «Вот и пришли», — сказал первый. «Дальше, дальше», — возразил другой. «Забыл, как в прошлый раз он не долетел до места и разбился о камни? Еще комендант назвал нас на другой день лодырями». Они прошли еще 5 или 6 шагов, поднимаясь все выше. Потом Дантес почувствовал, что его берут за голову, за ноги и раскачивают. «Раз!» — сказал могильщик. «Два! 3!» В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как раненая птица, и падает. Падает в леденящем сердце ужасе, хотя что-то тяжелое влекло его к низу, ускоряя быстроту его полета. Ему казалось, что он падает целую вечность. Наконец, с оглушительным шумом он вонзился, как стрела, в ледяную воду и испустил было крик, но тотчас же захлебнулся. Дантес был брошен в море, и 36-фунтовое ядро, привязанное к ногам, тянуло его на дно. Море — кладбище замка Ив.